Это было в субботу. В субботу Илия всегда отдыхал по закону Моисееву. А как же? Селестина пришла на обед, а с нею ефрейтор Вацлав и трое стрелков. Кто их знает, как их звали? Илья не спрашивал. Разве это его дело спрашивать? Они что-то читали на чешском языке. Надо сказать, до чего же умница эта самая Селестина? Она не только понимала по-чешски, но даже читала. Лея теребила козью шерсть, пух, чтобы он был без примеси ворсинок. Для шарфа внуку или внучке какая разница? Всем надо, если дед и бабка живые. Всем надо. Залаяла собака. Какая там была у них собака? Просто маленький песик. Попросился из избы, и кто-то его в ограде потревожил. Илья пошел за песиком. И вот вам, господин офицер, а с ним пятеро стрелков с короткими винтовками и ножевыми штыками. Подумал Илья, неладно. Нет, он ничего такого не успел подумать. Офицер погрозил револьвером. Разве что-нибудь подумаешь? Всех арестовали, как есть всех. Квартиранку, Илью и Лею. И ефрейтора Вацлава со стрелками. Они были у них без оружия. Илья знал, верите или нет, но он знал, что рано или поздно их возьмут. Взяли Илью и Лею. А разве Лея в чем-нибудь виновата? О, Яхве, за что караешь? Она ни в чем не виновата. Но ее взяли, а от козы Баськи остался пух. Сперва связали руки чешским стрелкам. Или еще подумал, ага, своих вяжут. Ну, пусть вяжут. Разве он имеет что-нибудь против? А ефрейтору Вацлаву сам господин офицер побил лицо. Ох, как он его бил! Это надо было видеть. Или я видел. Лея видела. Нет, Лея ничего такого не видела. Лея так перепугалась, что ничего такого не видела. А потом господин офицер спросил, кто живет с ними в избе? Есть ли у них дети? Или я успел взглянуть на Лею. Она знает, как он на нее взглянул. Это же надо, а? Господин офицер думает, что если Илья просто еврей-извозчик, то он уже дурак. Офицер напрасно так думает. И это все. Лея сразу поняла. Надо спасать детей и внуков. Нет, нет, у них никого нет. Никогда никого не было. Ой-ой-ой, горе, горе. А потом господин офицер приказал, собирайтесь. Ах, боже мой, как это было страшно. Илья сказал, что же будет с избой, что будет с Вериком и Баськой. Офицер спросил, кто такой Верик и Баська. Это ваши родственники? Ну, если правда, родственники. А как же? На Верике Илья зарабатывал себе на хлеб, а Баська, разве Баська не давала им молоко и козленка к Пасхе? Господин офицер послал Илью со стрелком, чтобы он заложил в экипаж своего Верика. Своего Верика. А вы бы этого не сделали, а? Или сыновей, дочерей, внуков, внучек и всех племянников отдали бы на заклание самому дьяволу? Охо-хо! Этот самый стрелок, который вышел с Ильей в ограду, зарезал штыком козу Баську. Или еще не успел завязать перетягу, как увидел, стрелок тащит к экипажу за ноги бедную Баську. Яхве, что такое происходит на белом свете? Где же закон? У квартирантки нашли пистолет. Господин офицер так и сказал, Браунинг, что-то еще везде искали, в подполье, в подвале, в ограде, в конюшне, в стоюшке, в сенях, в кладовке. Офицер кричал «Оружие! Оружие! Где оружие?» Какое оружие может быть у бедного еврея? Бог мой, какое оружие?